В моем первом поцелуе нет нежности молочного суфле и девственной неумелости. В нем нет сладости грез, робкой пылкости, легкости едва уловимых прикосновений, как от падающих на губы лепестков. Он совсем не похож на первый поцелуй из моих фантазий. В нем соль непролитых слез и горечь невысказанных слов. В нем прямота первобытных инстинктов и боль истерзанного сердца. В нем жар лесных пожаров и пепел сожженных надежд. В нем вспышка коротких радостей и темнота одиноких ночей. Огонь страсти и лед чужого безразличия. Безумие, ослепление, отчаяние. Решимость, страх и ликование. Поцелуй не ангела, а дьявола. И нет перелива колокольчиков в ушах, рев стихии. Нет учащенного стука сердца, оно взорвалось от эмоций. Нет стыда невинной девы, а есть порочность падшей женщины. Все мое существо превратилось в одно желание. Идти за ним, лететь за ним, бежать за ним. Хоть в воду, хоть в огонь, хоть в небо, хоть в могилу. С ним все мои молитвы упростились до одной. Храни его, Боже. Рай там, где есть он, все остальное — ад. Но только я собралась в ладонях протянуть ему расцветший в моей душе цветок, как с его губ сорвалось чужое имя — не Мария. И я вложила в удар всю силу моего горя.